Тема 11. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга. Проблемы амнезии. На протяжении многих лет человек стремится понять феномены своей памяти. Он вторгается в мозг микроэлектродами, окрашивает тончайшие срезы мозговой ткани, выделяет белки мозга, пытается обнаружить следы памяти. Однако тайны раскрываются медленно. Так сказал однажды Михаил Фримштейн. Проблема памяти является одной из центральных проблем в нейропсихологии, но в то же время одной из наименее исследованных. Память – это одна из основных высших психических функций, выражающаяся в способности воспринимать информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма, длительно хранить, а также многократно вводить эту информацию в сферу сознания и поведения. Из этого определения следует, что память представляет собой сложное явление, состоящее из трех последовательных и взаимосвязанных процессов. Это запечатление информации, это хранение информации и воспроизведение информации. Любой из этих процессов может нарушаться изолированно от других. Характеристиками памяти являются длительность формирования следов, прочность и продолжительность удержания следов, объем запечатленного материала, точность считывания и особенности воспроизведения материала. Искажение или нарушение этих характеристик являются симптомами тех или иных патологий, в том числе и при локальных поражениях мозга. Существует много классификаций типов памяти, но есть среди них общепринятые, удобные для целого ряда научных направлений, изучающих данный феномен. По признаку модальности различают память модально-специфическую, то есть зрительную, обонятельную, слуховую, вкусовую, тактильную, моторную, а также модально-неспецифическую, или, иначе говоря, смешанную. Существует особый вид зрительно-образной памяти – эйдетизм, способность длительно сохранять яркие образы со многими деталями. Есть также аффективная, или, другими словами, эмоциональная память на эмоционально окрашенные события. Разные формы модально-специфической памяти отражают работу разных сенсорных систем. Ведущая роль каждой из них, что обусловлено генетически, позволяет говорить о преимущественном визуальном, аудиальном или кинестетическом типе памяти у разных людей. По длительности процессы памяти подразделяют на три категории. Это мгновенная или сенсорная память, это краткосрочная память и долгосрочная память. В основе этих разных видов памяти лежат различные механизмы, и реализуются они на разных уровнях. Переход информации из краткосрочной памяти в долгосрочную называется консолидацией. Матиас выделил четыре фазы запоминания. Первое – восприятие информации. Второе – фаза кратковременной памяти. Третье – консолидация. И четвертое – фаза долговременной памяти. Память выступает как динамическая функция, развивающаяся во времени, но одновременно она является сложной материальной структурой, локализованной в пространстве мозга. Функциональная система различных мозговых образований и процессов, упорядоченных во времени и пространстве, составляет структурно-функциональную основу памяти. По этому вопросу существует множество различных мнений. Пенфилд ведущую роль в организации памяти отводил височным долям мозга. Ряд исследователей утверждает, что гиппокамп и миндалина организуют так называемую промежуточную память, так как при их повреждении нарушается консолидация краткосрочной и долгосрочной памяти. Бериташвили в своей классификации выделил три вида памяти у животных и четыре у человека. Это образное, эмоциональное, условно-рефлекторное и, характерная для человека, четвертая форма – словесно-логическая память. Эти виды памяти находятся в постоянном взаимодействии, но наличие самостоятельных механизмов у каждой из них сказывается на индивидуальном характере смешанной памяти у разных людей. Естественно, что Бериташвили предполагал локализационные особенности для каждого из четырех видов памяти. Например, образную память он относил к неокортексу, придавая особенно большое значение коре префронтальной и нижне-задневисочной областей. Лурия отмечал важную роль гиппокампа или морского конька и других структур лимбической системы в организации всех видов памяти, отводя значительную роль сосцевидным телам. По его мнению, задние отделы коры выполняют гностическую функцию, а лобная кора участвует в гностических процессах. Память также существенно зависит от взаимодействия коры обоих полушарий. Как и все другие высшие психические функции, память характеризуется произвольным и непроизвольным уровнями реализации, то есть запоминания и воспроизведения информации. Произвольная память связана с сосредоточением внимания. Она сознательна и выступает как особая мнестическая деятельность. Непроизвольная память осуществляется на бессознательном уровне, но и она имеет у человека немаловажное значение. С точки зрения семантической организации, память подразделяется на неосмысленную и семантически организованную. Мнестическая деятельность зависит от характера смысловой организации как вербального, так и невербального материала. Организация материала, способствующая активному мыслительному процессу, играет существенную роль в запоминании. Разные стадии мнестической деятельности подвергаются произвольной регуляции в различной степени. Произвольно регулируется стадия запечатления, особенно с применением мнемотехнических приемов, и стадия воспроизведения информации. А вот стадия хранения информации подчиняется произвольному контролю в значительно меньшей степени. Это проявляется особенностями нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Нарушения памяти весьма разнообразны. Все это разнообразие первично укладывается в три основные категории. Гипомнезия, амнезия и гипермнезия. Гипомнезия – это ослабление памяти или отдельных ее компонентов, то есть запечатление, хранение, воспроизведение. Амнезия – это нарушение памяти в виде утраты способности сохранять и воспроизводить ранее приобретенные знания. Гипермнезия – это резкое обострение памяти с наплывом множества воспоминаний, иногда с образными представлениями. Существует также ряд самостоятельных нарушений памяти, объединенных общим названием парамнезии. Это конфабуляции, или, иначе говоря, обманы памяти, и криптомнезии, то есть искажение воспоминаний. Ложные воспоминания, когда новая сиюминутная ситуация воспринимается как уже имевшее место, возможно, в норме и известно как феномен уже пережитого – дежавю. Нарушение памяти вызывается многочисленными причинами, но амнезии, возникающие при локальных поражениях мозга, составляют самостоятельную группу. Нейропсихологические исследования, которые были проведены Лурия, Корсаковой, Семерницкой, Московичете и многими другими, показали, что мозговая организация памяти сложна. Ее различные формы имеют разные мозговые механизмы, но все подчиняется основным принципам организации высших психических функций. Были выделены два основных типа нарушений памяти, а также особый тип псевдоамнезия, как нарушение мнестической деятельности. К первому типу относятся модально-неспецифические нарушения памяти, которые возникают при поражении разных уровней срединных неспецифических структур мозга или первого функционального блока мозга по классификации Лурия, и носят они различный характер. При поражении бульбарного уровня, то есть уровня продолговатого мозга, мезенцефального уровня, то есть уровня среднего мозга, иначе говоря, стволовых структур, нарушение памяти проявляется как симптом в синдроме нарушений сознания, внимания, цикла сон-бодрствования. Этот тип нарушений изучен сравнительно мало. Гораздо лучше изучены нарушения памяти, связанные с поражением диэнцефального уровня, то есть уровня промежуточного мозга, в частности, гипофизарные больные. У этой категории больных были обнаружены отчетливые нарушения краткосрочной памяти, то есть памяти на текущее событие, более выраженные, чем нарушения долгосрочной памяти. Причем этот дефект даже при массивных нарушениях связан с побочными тормозными влияниями действия механизмов интерференции, следов краткосрочной памяти. При запоминании визуальной, кинестетической, вербальной и невербальной слуховой информации на стадии краткосрочной памяти посторонняя, то есть интерферирующая деятельность, предложенная больному сразу после предъявления материала, резко ухудшает последующее воспроизведение материала. Лурия и его сотрудниками проведены многочисленные исследования и дан подробный анализ особенностей нарушения памяти у этих больных. Гомогенная интерференция, когда помеха является сходной амнестической деятельностью, например, предъявляется 3-4 слова для запоминания, а после их повторения предъявляются другие 3-4 слова для запоминания, и они как бы стирают из памяти первую группу слов. Вот это оказалось очень выражено. Гетерогенная интерференция, когда интерферирующим фактором выступает другая, немнестическая деятельность, например, счет в уме или чтение, оказалась несколько менее влиятельной, но также существенной. Другой особенностью нарушений памяти этого типа оказалась повышенная реминисценция следов, то есть лучшее воспроизведение материала при отсроченном, по прошествии нескольких часов или дней, воспроизведении по сравнению с непосредственным воспроизведением. Реминисценция свойственна и здоровым людям, но этот феномен пока еще мало изучен. Модально-неспецифическим нарушением памяти является и Корсаковский синдром, связанный с поражением структур лимбической системы, то есть поясной извилины, гиппокампа, миндалины и других входящих в систему структур. Этот амнестический синдром впервые был описан русским психиатром Корсаковым и представляет собой сочетание расстройств памяти на текущее событие и ориентировки в месте и времени с наличием конфабуляций, то есть вымышленных событий. Синдром наблюдается при органических поражениях мозга, инфекционных и интоксикационных психозах. Картина сходна с симптоматикой диэнцефальных больных, но следы еще более подвержены стиранию при действии интерферирующих факторов. У больных напрочь отсутствуют резервы компенсации дефекта, заменяемые конфабуляциями. Другой тип модально-неспецифических нарушений мнестической деятельности связан с поражением медиобазальных отделов лобных долей мозга. Медиальные отделы лобных долей нередко поражаются при аневризмах передней соединительной артерии, то есть анастомоза между передними мозговыми артериями. Больные с локальными поражениями этой области изучались Лурия, Коноваловым, Подгорной, с целью выяснения роли медиальных отделов коры в мнестических процессах. Базальные отделы лобных долей нередко страдают от развития здесь опухолей, что также дает возможность исследовать нейропсихологические симптомы поражения в этой области. У больных со смешанными медиобазальными поражениями наблюдаются нарушения по модально-неспецифическому типу с нарушением краткосрочной памяти и повышенной интерференции следов, но добавляются симптомы расстройства семантической памяти, то есть памяти на понятие. В острой стадии имеют место нарушения сознания по типу конфабуляции. Модально-специфические нарушения памяти относятся ко второму типу мнестических нарушений, которые встречаются при локальных поражениях мозга. Они связаны с определенной модальностью стимулов, действующих на определенную сенсорную систему. Эти нарушения – слухоречевой, зрительный, музыкальный, тактильный и моторной памяти – связаны с поражением второго и третьего функциональных блоков мозга по классификации Лурия. При поражении тех или иных сенсорных систем модально-специфическое нарушение памяти иногда проявляется вместе с гностическими дефектами, но обычно это только мнестический дефект. Наиболее изучено нарушение слухоречевой памяти, которое выступает в изолированной форме и является основой акустико-мнестической афазии. Гностические расстройства отсутствуют, о чем говорит сохранность фонематического слуха. При оптико-мнестической афазии нарушается зрительно-речевая память, когда больные не могут называть предъявляемые им предметы, но понимают их назначение. Они не могут воспроизвести предметы в рисунке, но ориентируются в окружающей зрительной обстановке. Гностических расстройств у больных нет, но страдает мнестический компонент системы. Нарушения слухоречевой и зрительно-речевой памяти характерны для поражений левого полушария у правшей. Для правополушарных поражений характерна амузия с сочетанным гностическо-мнестическим дефектом. Нарушение зрительной памяти наблюдается по отношению к конкретным невербализуемым объектам, например, лицам, и возникает прозопагнозия с сочетанным гностическо-мнестическим дефектом. Есть описание поражения теменно-затылочной коры правого полушария с нарушениями пространственной памяти и цветовой памяти, отличающиеся от пространственной и цветовой агнозии. Кроме уже рассмотренных двух типов амнезий, существует еще псевдоамнезия, когда память страдает как мнестическая деятельность. Это характерно для больных с обширными поражениями лобных долей или левой лобной доли. У них нарушается процесс формирования намерений, планов и программ поведения. Налицо дефект структуры любой сознательной психической деятельности, включая мнестическую. На непроизвольном уровне память больных относительно сохранна, но активная мнестическая деятельность при предъявлении заданий становится невозможной или значительно затруднена. Непроизвольное пассивное узнавание реализуется больным довольно легко, но как только требуется активное произвольное воспроизведение, больной не принимает задание. Нарушения памяти как мнестической деятельности распространяются на любой стимульный материал и носят генерализованный характер. Страдает общая организация любой произвольной деятельности вообще. Нейропсихологический анализ нарушений памяти является ведущим направлением, которое капитально разрабатывалось Лурия, а в настоящее время интенсивное исследование памяти способствует дальнейшему развитию этого интереснейшего раздела нейропсихологии.